Любовь и изгнание. Если в каком-то пункте вашего путешествия по аудиокниге вы задержались на минутку на каком-то слове, и чтобы узнать о нем поподробнее, вбили его в поисковую строку, и если оно показалось в некотором роде подозрительным, вроде термина XK-score, например, поздравляю, вы теперь в их базах, жертва собственного любопытства. Но даже если вы ничего не искали в сети, заинтересованному правительству не потребуется много времени, чтобы узнать, что вы эту книгу слушали. По крайней мере, совсем нетрудно выяснить, что она у вас есть, независимо от того, скачали ли вы ее бесплатно или приобрели в солидном магазине, расплатившись кредитной картой. А вы всего лишь хотели послушать, принять участие в самом интимном человеческом деянии, в слиянии человеческих сознаний посредством голоса. Но этого больше, чем достаточно. Вашего естественного стремления соединиться с миром было достаточно, чтобы соединить ваше живое, дышащее «я» с серией глобальных, уникальных идентификаторов, таких как ваша электронная почта, ваш телефон или IP-адрес вашего компьютера. Создав глобальную всеохватывающую систему, которая отслеживает эти идентификаторы по всем доступным каналам электронных коммуникаций, американское разведсообщество обрело власть записывать и сохранять навечно данные вашей жизни. И это было только начало, потому что как только американские шпионские агентства удостоверились, что можно пассивно собирать все ваши коммуникации, они начали и активно вмешиваться в них. Отправив сообщения, которые посылались к вам фрагментами атакующих кодов или эксплойтами, они научились прибирать к рукам не только слова, но и нечто большее. С этих пор они были способны осуществлять тотальный контроль над вашей аппаратурой, включая видеокамеру и микрофон. А это означает, что если сейчас вы слушаете мои слова на любом современном устройстве, смартфоне или планшете, они могут проследить и прослушать вас. Они могут сказать, на какой скорости вы прослушиваете аудиокнигу, слушаете все главы подряд или перескакиваете. Они с удовольствием позволят себе разглядеть ваши ноздри и увидеть, что вы делаете во время прослушивания, ровно столько, сколько им понадобится, чтобы собрать о вас сведения, какие им нужны и какие дают им возможность всесторонне вас идентифицировать. Таков результат двух последних десятилетий неконтролируемых инноваций. Финальный продукт политического класса и крупного бизнеса, который стал владеть вами. Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, ваша жизнь для них теперь — открытая книга. Если бы массовая слежка присутствовала по умолчанию, постоянно в повседневной жизни, то я хотел бы, чтобы опасности, которые она несет, и ущерб, который она уже нанесла, тоже постоянно в ней присутствовали. Своими разоблачениями в прессе я хотел, чтобы об этой системе узнали. Узнали, что ее существование — часть моей страны и всего мира, и оно не может игнорироваться. За последние годы это осознание возросло как и в общем масштабе, так и в частностях. Но в век социальных сетей мы вынуждены всегда напоминать самим себе, одного осознания недостаточно. В Америке, как признал сам президент Обама, первые отчеты в прессе об этом разоблачении дали толчок национальной дискуссии. Поддерживая это начинание, я все еще хочу, чтобы он отметил, что все то, что делает его национальной дискуссией, тот факт, что впервые американская публика была проинформирована достаточно, чтобы иметь право голоса. Откровения 2013 года особенно встряхнули Конгресс, обе палаты которого дали ход многочисленным расследованиям злоупотреблений АНБ. Они постановили, что агентство неоднократно вводило в заблуждение относительно природы и эффективности своих программ массового слежения. Даже тех законодателей, кто имел самые высокие уровни допуска к государственным секретам. В 2015 году Федеральный апелляционный суд вынес решение по делу Американского союза гражданских свобод, ACLU против Джеймса Клеппера. Иск оспаривал законность программ АНБ по сбору данных на основе телефонной прослушки. Суд постановил, что данная программа АНБ нарушила даже самые нестрогие стандарты патриотического акта и, более того, являлась, по всей вероятности, неконституционной. Постановление сфокусировалось на интерпретации АНБ раздела 215 патриотического акта, который разрешает государству требовать от третьих сторон практически осуществимых действий, считающихся наиболее релевантными в отношении иностранных разведок и расследований террористических дел. По мнению суда, определение, которое государство дает термину «релевантный», настолько расширительно, что становится практически лишенным смысла. Считать собранные сведения релевантными только лишь потому, что они могут стать релевантными в некий непонятный момент в будущем, беспрецедентно и незаконно. Отказ суда принять трактовку этого термина правительством заставил ни одного ученого-правоведа интерпретировать это решение как сомнение в законности всех правительственных программ объемного сбора данных, предсказанных этой доктриной будущей релевантности. По следам вынесенного решения, Конгресс принял акт о свободе США, который внес изменения в раздел 215, прямо запрещая объемный сбор телефонных записей американцев. Отныне подобные записи будут храниться там, где они изначально и находились, под частным контролем телекоммуникационных компаний, а правительству придется делать запрос на получение ордера суда по делам о надзоре за иностранными разведками, FISC, если ему понадобится к ним доступ. Дело Американского союза гражданских свобод против Клеппера, вне всякого сомнения, выдающаяся победа, которая создала позитивный прецедент. Суд подтвердил то, что отстаивала американская публика. Американцы имеют право оспаривать в суде законность правительственной секретной системы массовой слежки. Но по мере того, как и другие многочисленные судебные дела, возникающие в результате разоблачения, продолжают медленно и целенаправленно пробиваться через судебные процессы, мне становится все более ясно, что американское сопротивление массовому слежению — лишь зародыш того, что в будущем должно стать международным движением оппозиции как в правительстве, так и в частном секторе. Реакция технокапиталистов на разоблачение была немедленной и мощной, очередной раз доказывая, что с крайней опасностью приходят и неожиданные союзники. Документы показали, что АНБ решительно настроена добывать всю информацию, которую, как оно считает, намеренно от него скрывают, что подрывает протоколы шифрования интернета. Например, делает финансовые и медицинские данные граждан более уязвимыми, подрывая их доверие к компаниям, которые эти данные хранят. В качестве ответной меры Apple ввел шифрование для своих айфонов и айпадов, а Google поступил аналогичным образом со своими продуктами Android и Chromebooks. Но, возможно, самые важные перемены в частном секторе произошли тогда, когда предприниматели в целях безопасности расширили протокол HTTP до HTTPS, где S означает секретность, который препятствует третьей стороне проникать в веб-трафик. 2016 год стал вехой в истории технологий. Первый раз с момента появления интернета зашифрованного веб-трафика стало больше, чем незашифрованного. Интернет, несомненно, стал более безопасным, чем в 2013 году, особенно если учитывать быстрое глобальное признание необходимости инструментов шифрования. Я лично принимал участие в разработке и создании некоторых из них через Фонд свободы прессы Freedom of the Press Foundation, некоммерческую организацию по защите независимой общественной журналистики в новое тысячелетие. Важной частью повестки этого фонда является сохранение и укрепление первой и четвертой поправок Билля о правах посредством развития шифровальных технологий. Для этой цели Фонд свободы прессы осуществляет финансовую поддержку Signal, Это приложение для зашифрованных звонков и сообщений, созданное компанией Open Whisper Systems, а также разрабатывает Secure Drop, изначально спроектированный покойным Аароном Шварцем. Аарон Хиллел Шварц, 1986-2013 годы жизни. Американский интернет-активист, IT-визионер, программист и писатель. В 14 лет Шварц стал соавтором спецификации RSS 1.0. Позднее работал над Open Library, Creative Commons и Watchdog.net. Сооснователь Reddit.com накануне смерти находился под следствием по уголовному делу за нелегальное скачивание более 4 миллионов документов из базы JSTOR, архива академических журналов и научных работ. Это платформа с открытым исходным кодом, которая позволяет новостным медиаорганизациям безопасно получать документы от анонимных разоблачителей и других источников. Сегодня Secure Drop доступна на 10 языках и используется более чем 70 медиаорганизациями по всему миру, включая New York Times, Washington Post, Guardian и New Yorker. В идеальном, то есть несуществующем мире, сами законы сделали бы эти инструменты устаревшими. Но в мире, который есть у нас, они чрезвычайно необходимы. Куда труднее добиться изменения законов, чем технических стандартов. И до тех пор, пока законодательные инновации отстают от технологических инноваций, институты общества будут искать способ преодолеть этот разрыв, продвигая свои интересы. Независимым разработчикам открытого аппаратного и программного обеспечения выпало на долю искоренить этот разрыв, обеспечивая жизненно важным гражданским свободам такую защиту, какую закон не может, а, возможно, и не хочет гарантировать. В моей нынешней ситуации мне постоянно напоминают, что законодательство определяется нормами права конкретных стран. Зато к технологиям это не относится. У каждой нации есть собственный законодательный код, но компьютерный код у всех один. Техника пересекает границы и живет практически под любым паспортом. С годами мне все больше кажется, что законодательные реформы против слежки в моей родной стране не обязательно помогут журналисту или диссиденту страны моего изгнания, а вот зашифрованный смартфон — вполне. В международном масштабе разоблачения помогли оживить дебаты о слежке в местах с долгой историей злоупотреблений. Страны, чьи граждане особенно резко настроены против американского массового слежения, это те, чьи правительства больше всего затронуты им в процессе сотрудничества. От государств пяти глаз, особенно Соединенное Королевство, чей центр правительственной связи остается главным партнером АНБ, до стран Евросоюза. Германия, которая приложила много усилий, чтобы расквитаться со своим нацистским и коммунистическим прошлым, показывает первоочередной пример этого размежевания. Гражданам и законодателям страны надоело слушать, что АНБ прослушивает немецкие коммуникации и даже добралась до смартфона канцлера Ангелы Меркель. Вместе с тем, Федеральная разведывательная служба Германии, БНД, главное разведывательное ведомство страны, сотрудничало с АНБ в многочисленных операциях и через посредников даже предприняло ряд инициатив, которые АНБ не смогло бы или не захотело предпринять само. Почти каждая страна в мире оказалась в аналогичной ситуации. Граждане оскорблены, правительство соучаствует. Любое избранное правительство, которое опирается на слежку, чтобы удерживать контроль над гражданами, считающими слежку злом для демократии, перестает быть демократическим. Такой когнитивный диссонанс, возникший на геополитическом уровне, помог вернуть повестку неприкосновенности частной жизни в международный диалог о правах человека. Впервые после окончания Второй мировой войны либерально-демократические правительства во всем мире обсуждали частную жизнь как естественное, неотчуждаемое право каждого мужчины, женщины и ребенка. В процессе обсуждения они вернулись к 1948 году, году принятия Декларации прав человека ООН, статья 12 которой гласит: «Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь. произвольным посягательством на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Как и все декларации ООН, этот вдохновляющий документ не получил законную силу. Но он был составлен с намерением подготовить почву для транснациональных гражданских свобод в мире, который пережил ужасы ядерной бомбардировки и преднамеренного геноцида и столкнулся с беспрецедентным количеством беженцев и лишенных гражданства. Европейский Союз, все еще находясь во власти своего послевоенного универсалистского идеализма, стал первым транснациональным организмом, который реализовал эти принципы на практике, утвердив новую директиву, которая стандартизировала защиту разоблачителей в государствах, членах Союза, наряду со стандартизацией правовой базы для защиты частной жизни. В 2016 году парламент Евросоюза провел общий регламент по защите данных, пока что самую значительную попытку опередить наступление технологической гегемонии, которую Европейский Союз склонен считать, и не без оснований, как продолжение американской гегемонии. Общий регламент обозначает жителей Европейского Союза, которых называют естественными личностями, а также субъектами данных, как людей, которые генерируют персонально идентифицируемые данные. В Соединенных Штатах данные обычно рассматриваются в качестве собственности того, кто их собирает. Но в Европейском Союзе персональные данные – это собственность лиц, которых эти данные представляют, что, в свою очередь, позволяет рассматривать их как объект права, нуждающийся в защите. Общий регламент – несомненно, большой прогресс по части законности, но даже его транснациональный характер – является слишком ограниченным. Интернет глобален. Наши естественные права личности никогда не будут законом приравнены к нашим правам как субъектов данных. Не в последнюю очередь потому, что первые существуют в одном месте в некий момент, а другие во многих местах одновременно. Сегодня, независимо от того, кто вы и где физически находитесь, вы в то же время обитаете всюду. Вы вовне страны, которую называете своей, и в то же время вы подотчетны законам каждой страны, которую бы не пересекали. Записи одной жизни, прожитой в Женеве, оказались в Белтвее. Видео, снятое на свадьбе в Токио, просматривалось в Сиднее, где проходил медовый месяц. Видео похорон в Варанасе на iCloud, фактически находящиеся в дата-центре Apple в штате Северная Каролина, частично разбросано по партнерским серверам Amazon, Google, Microsoft и Oracle, пересекая Евросоюз, Соединенное Королевство, Южную Корею, Сингапур, Тайвань и Китай. Наши данные гуляют по всему свету. Они в бесконечном движении. Мы еще не родились, а уже генерируем свои данные, и технологии находят нас in utero, в утробе. И данные о нас продолжают распространяться после нашей смерти. Конечно, наши сознательно создаваемые воспоминания, записи, которые мы публикуем по собственному выбору, это лишь небольшой осколок всей той информации, которая исторгнута из нас в течение жизни, по большей части бессознательно и без нашего согласия, надзором со стороны бизнеса и правительства. Мы — первые люди в истории планеты, к которым это относится. Первые люди, кто несет на себе бремя бессмертных данных. Бремя того факта, что собранные о нас записи могут получить вечное существование. Вот почему у нас есть вечный долг. Мы должны позаботиться о том, чтобы эти записи о нашем прошлом не обернулись против нас или наших детей. Сегодня у свободы, которую мы называем частной жизнью, есть поборники из нового поколения. Родившиеся после 11 сентября, они прожили свою жизнь под вездесущим оком этой слежки. Эти молодые люди, не знавшие мир другим, посвятили себя созданию его в своем воображении, и их политическая креативность и технологическое мастерство дают мне надежду. И все-таки, если мы потребуем вернуть нам наши данные сегодня, наши дети уже могут не справиться с этой задачей. Тогда они и их дети окажутся в ловушке, каждое последующее поколение, принужденное жить в контексте данных их родителей, окажется под таким огромным массивом информации, что ее подверженность общественному контролю и чужим манипуляциям перейдет не только границы закона, но и границы воображения. Кто среди нас умеет предсказывать будущее? Кто бы осмелился? Ответ на первый вопрос – никто. Ответ на второй – каждый. Особенно каждое правительство и каждая корпорация на планете. Вот для чего они используют сведения о нас. Алгоритмы анализируют поведенческие паттерны, чтобы предсказать поведение в будущем, создать своего рода цифровое пророчество, которое только чуть-чуть точнее предсказывания судьбы по ладони. Когда вы начинаете копаться в актуальных технических механизмах, посредством которым рассчитывается предсказуемость, вы приходите к пониманию, что ее научность на самом деле антинаучность, и в название вкралась пагубная ошибка. Предсказуемость на самом деле есть манипуляция. И веб-сайт, который говорит, что раз вам понравилась эта книга, вам также могут быть интересны книги Джеймса Клэппера и Майкла Хайдена, не столько дает обоснованное предположение, сколько мягко принуждает вас обратить на них внимание. Оба бывшие директора национальной разведки и АНБ, соответственно. Мы не можем допустить, чтобы с нами обращались таким образом, чтобы нас использовали против нашего будущего. Мы не можем позволить, чтобы наши персональные данные использовались для продажи нам вещей, которые продавать нельзя, таких как журналистика. Если мы позволим этому случиться, то журналистика будет такой, какой ее хочет видеть власть, в противовес честному коллективному разговору, который так необходим. Мы не можем позволить, чтобы богоподобное наблюдение, под которым мы находимся, использовалось для того, чтобы оценить степень нашей гражданской порядочности, предсказать наше криминальное поведение, сказать, какого рода образование или работу мы должны иметь, или можем ли мы вообще иметь образование или работу, дискриминировать нас из-за наших финансовых, юридических и медицинских историй, не говоря уже об этнических корнях или расе, который суть конструкт, который наши данные навязывают нам. А если мы позволим использовать нашу генетическую информацию, самые интимные сведения о нас для нашей идентификации, то можно будет даже нас исказить, переделать наш облик и самую суть нашего человеческого «я» в образ технологий, которые только и ищут над нами контроль. Конечно же, все сказанное уже произошло. Изгнание. Не прошло и дня с 1 августа 2013 года, чтобы я не вспомнил, что под изгнанием я понимал, когда был подростком, когда отрубается доступ к сети. Нет связи с интернетом? Изгнание. Я вне диапазона сигнала? Изгнание. Тот, кто так говорил, кажется таким юным сегодня. Он кажется таким далеким. Когда меня спрашивают, какова моя сегодняшняя жизнь, я стараюсь отвечать, что она такая же, как у них, что я провожу много времени за компьютером, читаю, пишу, общаюсь. То, что пресса любит называть местом, не подлежащим огласке, это трехкомнатная квартира в Москве, которую мне удалось снять. И сидя в ней, я путешествую по сценам всего мира, выступая в защиту гражданских свобод, в цифровую эпоху перед студентами, школьниками, законотворцами, техническими специалистами. Иногда я устраиваю виртуальные встречи с моими товарищами из правления Фонда свободы прессы или говорю с членами Европейской юридической группы, возглавляемой Вольфгангом Каликом в Европейском центре по конституционным правам человека. В иные дни я просто беру что-нибудь в «Бургер Кинге», я знаю свои привязанности, и играю в игры. Приходится скачивать их пиратским способом, потому что я не могу больше пользоваться кредиткой. Каждый день я выхожу на связь со своим американским юристом, доверенным лицом и консильери Беном Уизнером из Американского союза гражданских свобод, который проводит меня через мир, каков он есть, и при этом мирится с моими размышлениями о мире, каким он должен быть. Такова моя жизнь. Она стала значительно ярче морозной зимой 2014 года, когда приехала в гости Линси. Я впервые увиделся с ней после Гавайев. Я не очень надеялся на ее приезд, потому что знал, что не заслуживаю такого шанса. Единственное, что я заслужил, это пощечину. Но когда я открыл дверь, она положила ладонь мне на щеку. Я сказал, что я люблю ее. «Тсс», — сказала она, — «я знаю». Мы обнялись и стояли в тишине, слушая дыхание каждого, как обещание восполнить потерянное время. С того момента мой мир — это ее мир. Сперва я предпочитал сидеть в четырех стенах, на самом деле так я существовал и в прошлой жизни. Но Линси настаивала, что еще не бывало в России, теперь мы будем туристами вместе. Мой российский адвокат Анатолий Кучерена, который помог мне получить убежище в этой стране, был единственным адвокатом, который догадался прийти в аэропорт с переводчиком. Это культурный и находчивый человек, который умеет в равной степени раздобыть билеты в оперу и наладить мои отношения с законом. Он достал два билета в ложу Большого театра, так что мы с Линси оделись и тут же поехали, хотя не скрою, что я переживал. Там было так многолюдно, в холле тесно. Линси чувствовала мое нарастающее беспокойство. Когда свет погас и поднялся занавес, она наклонилась ко мне, ткнула под ребро и шепнула: «Никто из этих людей не пришел смотреть на тебя. Они здесь ради этого». Мы с Линси посвятили время некоторым московским музеям. Третьяковская галерея содержит богатейшую коллекцию в мире русских православных икон. Художники, писавшие их, были по существу контрактниками, как я думал, и обычно не могли подписывать свои работы, или же не хотели. Время и традиции, в духе которых создавались эти работы, не были особенно склонны признавать индивидуальные достижения. Когда мы с Линси стояли перед одной из икон, юная туристка, девочка-подросток, внезапно встала между нами. Меня не в первый раз узнавали на публике, но, учитывая присутствие Линси, это могло действительно стать инфоповодом в интернете. По-английски, с немецким акцентом, девочка спросила, можно ли ей сделать с нами селфи. Я не понимаю, как объяснить свою реакцию, наверное, робкой и скромной просьбой немецкой девочки. А может быть, повлияло жизнелюбие и хорошее настроение Линси, от которого улучшается и мое. Но я без колебаний согласился. Линси улыбнулась, когда девочка встала между нами и сделала снимок. И, сказав несколько вежливых слов в поддержку, отошла. Через мгновение я потащил Линси прочь из музея. Я боялся, что если девочка запостила снимок в соцсетях, нас отделяют минуты от нежелательной встречи. Я вел себя глупо, подумав такое. Я нервно вел поиски в интернете, но фото так и не появилось. Ни в тот день, ни на следующий. Насколько я могу судить, оно вообще не выкладывалось. Просто его сохранили как воспоминание о моменте. Когда бы я ни выходил из дома, я всегда стараюсь немного изменить внешность. То я избавлюсь от бороды, то надену другие очки. Мне никогда не нравился холод, пока я не понял, что шапка и шарф обеспечивают самую надежную и ненавязчивую анонимность. Я меняю ритм и шаг своей походки. И, вопреки мудрым советам моей матери, смотрю не в сторону движения, когда перехожу дорогу. Именно поэтому я ни разу не попал в видеорегистраторы, которые здесь повсюду. Проходя мимо домов, оборудованных камерами наблюдения, я опускаю голову, так что теперь никто не увидит меня, как обычно, в сети с высоко поднятой головой. Я все время переживал по поводу автобусов и метро. Но сейчас все настолько заняты тем, что таращатся в свои телефоны, что никто второй раз на меня и не посмотрит. Если я беру такси, то сажусь на остановке автобуса или у станции метро в нескольких кварталах от дома, где живу, и выхожу в нескольких кварталах от места, куда направляюсь. Сегодня я выбрал долгий путь вокруг этого громадного, странного города, чтобы найти розы. Красные розы, белые розы, даже голубые фиалки, любые цветы, какие найду. Я не знаю русских названий ни одного из цветов, я просто мычу и тычу пальцем. Линси владеет русским лучше, чем я. Она и смеется легче, и терпеливее, и великодушнее, и добрее. Сегодня вечером мы отмечаем нашу годовщину. Она приехала сюда 3 года тому назад. Сегодня 2 года, как мы поженились. Текст читал Владимир Князев.